Глава 38. Знак Красного Гора. Молодой иврит Эфиал доедал четверть дыни. Наши предки пришли в эту страну, потому что здесь плодородные земли. А теперь мы узники и рабы, — сказал он. Стало быть, у нас нет страны? Он сидел на земле почти голый. Его тело было покрыто пылью и соломинками, которые пот превратил в клейкую грязь и которые можно было смыть разве что в реке, протекавшей в сотни шагов от этого места. Он откинул непокорную прядь волос, которая падала ему на глаза. Сидя напротив, его дядя Забат допивал пиво, что оставалось в кружке из обожженной глины. День закончился. Это был тяжелый день. Впрочем, как предыдущий и любой другой на протяжении вот уже 3 месяцев. После битвы у 5 свиней гнев властителей Нижней земли обрушился на ивритов. Один из них, Тапуах, у которого хватило наглости хлестнуть по лицу полководца, и какого полководца, Хримхеба, был разыскан и приговорен к 30 ударам хлыстом. Затем, по указу первого советника, всех дееспособных мужчин принудили обтесывать камни для строительства. Но что эти люди собирались делать со всеми этими камнями? Когда-то у нас была страна, там, за большой рекой, которая называется Евфрат, — ответил Забат. А теперь она принадлежит хеттам. Если бы мы туда вернулись, то с нами обошлись бы не лучше, чем здесь. Но здесь, по крайней мере, земля плодородная. «И у нас никогда не будет страны», — Забат пожал плечами. «Надо, чтобы мы были сильными, чтобы у нас было оружие и опытный командир. Каждый раз, когда мы позволяем господам этой страны вовлечь себя в бунт против царской власти, нас разбивают на голову, и ситуация почти не меняется». «К чему ты говоришь об этом?» Если верить тому, что говорят наши братья, которые вернулись из Мемфиса и Фиф, теперь власть принадлежит Хримхебу. Он военный. Ему нужна рабочая сила для всех этих укреплений, которые он заставляет строить на границах. Ему больше не нужны мятежи в Нижней земле. Он отрезал себе также четверть дыни и начал смаковать лакомство задумчивым видом. «Возможно, у этой страны сильные боги», — добавил он. «Однажды», — возразил Эфиал, — «у нас тоже появятся боги, которые выведут нас отсюда». Забат оставил эти слова без ответа. «Боги». Очень хитрым был тот, кто понимал их намерения. В любом случае, неужели у них, ивритов, не было бога? Ведь к нему обращался его, навязывал им один из их старейшин много лет назад. И что же он сделал для них? Землетрясение иногда творит чудеса. Оно уничтожает дома и статуи, прорезает ужасающие пропасти в земле и беспокоит даже горы. Но когда проходит страх, мы замечаем, что на вершине горы зависла огромная скала, которая почему-то не скатилась по склону. Оно разрушило здание, которое строилось на века, но словно в насмешку сохранило его портал. Разрушила статуи колоссов, близких к богам, но почтительно сберегло хрупкий обелиск, который больше походил на протянутые к небу пальцы. Вот так выглядело царство после бунта земли, который сотрясал его уже не один месяц. Прошло почти 2 года после смерти Ая, а преемника все еще не было. На троне сидела царица Анкисинамон, но власть была в руках Хримхеба. Единственный наследный принц царства Хринет умер, и у тутмосидов таким образом не было продолжателя рода. Царство напоминало судно бескормчиво. Среди солдат ходили слухи, что чужеземный царевич и его свита погибли в пустыне при странных обстоятельствах. Согласно одним предположениям, на них напали грабители, и на помощь был направлен отряд царской армии. Но прибыл туда слишком поздно. Согласно другим, они были атакованы лучниками царя. Между тем никому ничего не было известно, откуда и с какой целью явился этот царевич. Что означал этот случай? Чем это все могло закончиться? В лотосах Мина снова, как и при госпоже Энесхатор, выступал рассказчик. Его басни привлекали в это заведение больше народа, нежели собирали малолетние танцовщицы и танцоры, крутящие перед публикой и задом, и передом. «Это дом о двух этажах», — говорит кум. «На верхнем этаже живет женщина без мужа, а на нижнем — мужчина без жены». Однажды продавец огурцов, который продает свои овощи им обоим, решил все-таки расспросить мужчину. «Но почему бы тебе не жениться на женщине сверху? Она без мужа. Она вымоет огурцы и приготовит тебе еду». И мужчина отвечает: «Ты не заболел? Наверху же никто не живет». Продавец огурцов спрашивает у женщины: «Но почему бы тебе не выйти замуж за мужчину, который живет на нижнем этаже, вместо того, чтобы жить без мужа?» И женщина ему отвечает: «Меньше употребляй ката, торговец, внизу никто не живет». Публика расхохоталась. Действительно, именно такое впечатление создавалось у них о правителях. Однажды, — продолжил рассказчик, — загорелся дом. Мужчина и женщина выскочили на улицу, чтобы звать соседей на помощь. «Сначала тушите огонь у меня», — кричит женщина. «Нет, у меня вначале», — кричит мужчина. Соседи не знают, кого слушать. В это время огонь охватил здание, и дом рухнул. Раздался взрыв хохота и аплодисменты. В тот вечер рассказчик собрал больше колец, чем обычно. Вскоре все фивы знали эту историю, и рассказчику надо было придумать другую. Эта история дошла и до Харимхеба и рассмешила его. «Да», — глубокомысленно произнес он, — «но, клянусь, дом не загорится». Харимхеба пригласил к себе Хумас. Их встреча проходила, как обычно, в беседке сада верховного жреца. Тот жестом пригласил первого советника сесть. Он не казался недовольным, ни огорченным. Харимхебу было интересно, чего тот от него хотел. Хумас сел напротив советника и отчетливо сказал: «Так больше продолжаться не может». Сбитый с толку Харимхеб спросил у него: «Что именно?» Но ему с трудом давались слова, ибо он уже понял, что означали слова верховного жреца. «Вот так ситуация. Страной управляет человек, который не является царем, и царица, обрученная с призраком. Это становится смешно и даже опасно. Такое положение уже невыносимо. Господа провинции волнуются. Рамзес обязан был тебе об этом сказать». «Так и было». «Но что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил полководец. «Уже достаточно того, что я в этих условиях восстановил порядок и усилил мощь армии. Я хочу, чтобы ты сел на трон». Харимхеп во всех ситуациях действовал как храбрец, но сейчас он просто остолбенел. «Но, верховный жрец, я уже тебе объяснял, что...» Хумас прервал его жестом руки. «Ты поднимешься на трон без нее». После молчания Харимхеп переспросил: «Без нее?» «Корона священна. Я тебя короную с согласия царицы или без такового». «А другие жрецы?» «Мы это уже обсудили, они того же мнения». «Все, даже Панезий?» «Мы его не посвящали в эти дела», — ответил жрец раздраженно. «Я нахожу, что культ Атона уже давно изжил себя. В этом отношении Ай не проявил достаточной решимости. Он не осмелился уничтожить эту клику, которую сам привел к власти во времена их Натона. Но мы покончим с этим позже. Нефертеп пытался настаивать на том, что короновать тебя следует в Мемфисе, чтобы утвердить присутствие царской власти в Нижней Земле. Но все сошлись на том, что церемония будет проведена в Фивах». «Какое единодушие», — заметил удивленный Харимхеп. Письмо от царицы царю Хетов представляло угрозу для страны. «Мы избежали катастрофы. Но женщина может на этом не остановиться и обратиться с той же просьбой к правителям Митании, Вавилона, Ассирии или даже страны Пунт. Хоремхеп уже об этом думал, но решил, что пример Зананзы заставит остальных правителей отказаться от такого предложения. Теперь, когда и верховный жрец Амона опасался действий Анкисинамон, он понял, что ему, без сомнения, будет действовать легче. Он не собирался тратить время и силы, выслеживая в пустыне чужеземных претендентов на руку царицы, чтобы осыпать тех стрелами. «Это семейство постоянно подвергало царство опасности», — воскликнул жрец. «Вот уже более 20 лет это длится. Я сказал, хватит. Мы полагаемся на тебя, ты должен установить порядок раз и навсегда». Хоремхеба поразили откровенные слова Хумаса. «Но Анкисинамон остается царицей», — заметил Хоремхеб. «Мы об этом подумали. Ты соберешь царский совет, который лишит ее всех наследственных и священных прав. Другой правящей царицы, кроме твоей супруги, которую ты объявишь великой царственной супругой, не будет. В этом нет ничего исключительного. Так как у Анкисинамон нет потомства, и она не захотела сочетаться с тобой браком, она фактически обрекла себя на то, чтобы быть отстраненной от власти. Она больше не является никем, кроме как бездетной вдовой. Но я должен жить во дворце. Разве он недостаточно большой? Анкисинамон переселится в покое царевин, а ты займешь остальные помещения». Неужели Хумас обсуждал это с начальником хозяйственной службы или новым главным распорядителем? В любом случае, это было третьей неожиданностью для Хоремхеба. Верховные жрецы культов все предусмотрели. У полководца не было другого выбора, кроме как подчиниться. Слуга принес кувшин с пивом и обслужил своего хозяина, затем его гостя. Оба мужчины пили молча. «Итак», — продолжил жрец, — «ты возобновишь отношения с Мутныхмет». Хоремхеб молчал. «Она больше подходит на роль царицы», — пояснил Хумас, пристально глядя на собеседника. Многим было известно, что его теперешняя супруга, Суджиб, была танцовщицей в саду розовых лотосов. Хоремхеб обрадовался тому, что восстановил с Мутныхмет хорошие отношения, но изобразил гримасу недовольства. «Она теперь не богата», — возразил он. «Да ну же, твои Суджиб-дети будут считаться законно рожденными». Хоремхеб обдумывал ситуацию. Он понимал, что все необходимо быстро уладить. Мутныхмет, разумеется, согласится быть его официальной супругой. Но Суджиб закатит истерику. Объясни, попробуй, что такое государственные интересы бывшей танцовщицы. Будем ли приглашать Анкисинамон на коронацию? Да, но она не придет. Ты уверен? Я знаю ее характер. Это было очевидно. Присутствие Анкисинамон на церемонии означало бы, что царица дала свое согласие на коронацию. Но это было немыслимо. Хоремхеб опустошил свой кубок, и слуга, который наблюдал за ними издалека, подошел, чтобы его наполнить. «Думал ли ты, когда лучше это сделать?» «Перед праздником долины», — ответил верховный жрец. «До праздника оставалось 30 дней». Очевидно, верховный жрец давно вынашивал это решение. Хоремхеба ждала еще одна неожиданность. Теперь, когда было устранено последнее препятствие, предстоящий триумф совсем не вызывал у него того восторга, которым некогда он был переполнен. У него появилось чувство, будто, начиная со смерти Эхнатона, им управляла сила, намного превосходящая могущество верховного жреца Амона или верховного жреца Пта. И именно эта сила осуществила замысел, который он и жрецы сами никогда не могли бы осуществить. Вдруг он ощутил разочарование. Трон был бы наградой, если бы он завоевывал его в открытом бою. Но сейчас он, можно сказать, получал его по принуждению. Он был пешкой в гигантской руке. Он допил пиво и выразил благодарность Хумасу, тщательно подбирая слова, а потом попрощался с ним. «Сразу же займись подготовкой церемонии. порекомендовал жрец, сопровождая его до выхода из беседки. Громадный некрополь Фиф наполнился одновременно нежными и веселыми звуками. Во главе процессии шли два музыканта. Один играл на лютне, другой на флейте. Полтора десятка человек, женщины и мужчины всех возрастов и дети, направлялось к скромному маленькому храму такого размера, который 30 веками позже в той стране, что раскинулась за морем, будет соответствовать площади двухкомнатной квартиры. За исключением музыкантов, почти все несли с собой корзины. Приблизившись, можно было увидеть в них кувшины с пивом, глиняные кружки, жареного гуся, пироги с рубленной свининой, салат латук, оливки, сыр, сдобные булочки с изюмом, медовые хлебцы, огурцы, дыни, финики и лук. Да, много лука, так как он отгоняет злых духов. Резвились дети, и пританцовывал флейтист. Музыкант, который играл на лютне, вел себя сдержанно, стараясь не фальшивить. Было очевидно, что у них праздник. Исполнилась годовщина смерти писца Апецу, умершего ровно 360 дней назад. Впрочем, собравшись вместе, люди пришли пожелать ему хорошего аппетита. И, поставив корзины и расстелив на земле скатерти, собрали лучшие куски от трапезы и положили на пороге его усыпальницы. Не забыли о кружке пива. Затем пили, ели, поминали добрым словом покойника, вспоминали о его разочарованиях и сладких мгновениях любви. Пели, правда, немного в разнобой, так как много выпили. К 3 часам после полудня веселая компания, пожелав покойнику хорошего пищеварения и счастливой вечной жизни, возвратилась в город. На следующий день писец секретаря первого советника, которому было известно о его ближайшей коронации, консультировался у царского предсказателя относительно даты некоего празднования. Речь пока не шла о коронации, насколько она благоприятна. Узнав дату рождения виновника торжества, предсказатель потратил более часа на расчеты, в которых писец определенно ничего не понимал, но уважительно наблюдал за этим процессом. Наконец, толкователь звезд заявил нравоучительным тоном, что это выдающаяся личность, потому что дата его рождения отмечена возвращением Красного Гора, влияющего на судьбу этого человека. Красный Гор — египетское название планеты Марс. Итак, он родился под знаком этой планеты, и теперь у него начнется новая жизнь. Писец передал хорошую новость своему хозяину, и предсказатель получил в виде вознаграждения золотое кольцо. Никто не знал, говорит ли тот правду, но никто никогда не видел, чтобы предсказатель возвращал плату за свои труды.